Я не могу иначе выразить вам свою благодарность, лорд Поттер. Мы все, честные торговцы, вам благодарны, растерялся я. Вы это из-за миссис Дагворд, и из-за остальных, интересы которых вы сумели отстоять. Но больше всего, из-за того, что вы избавили нас от этой напасти, этих хищников, Смитов. Кто знает, что они могли бы задумать после того, как выжили бы отсюда всех мелких торговцев, вроде миссис Дагворд. А я слишком стар для того, чтобы затевать новое дело на незнакомом месте. Не сомневаюсь, что с вашими талантами вы были бы востребованы везде, мистер Фортескью, вставил Конни, которому молоденькая помощница успела протянуть крошечное пирожное, на пробу такие раздавались посетителям бесплатно. Это же сплошной восторг в чистом виде. Желаете дюжину? Тут же вскинулся Фортескью. Только если вы позволите нам все оплатить, лукаво улыбнулся Конни. Тогда, со скидкой, заявил старый кондитер, и перед нами на прилавке возникли еще две коробки. Мы, люди маленькие, нас не очень-то и слушают, а вот то, что один из лордов заступился за нас, это дорогого стоит. Тут он подмигнул нам и заметил. А еще говорят, что скоро у Джона Делиша будут большие неприятности. Ну, переглянулись мы, мало ли что говорят. Во всяком случае, заметил Флориан Фортескью, мы умеем быть благодарными. Но мы за покупки все-таки расплатились, хоть и с большой скидкой. Принимать полную стоимость своих кондитерских шедевров Фортескью отказался наотрез. Поэтому домой мы вернулись с очень большим количеством всяких вкусностей. Одно ведро мороженого мы сразу отдали Суришу, и Полунок потом растянул его на неделю, благо под стазисом эта быстро тающая сладость могла храниться сколько угодно, вкушая лакомство с неизменно блаженным выражением лица. Да-да, такая у него была маленькая слабость. А вот все остальное ушло гораздо быстрее, тем более что Сусанна с Джейми тоже обожали сладкое. С другой стороны, угощать Мантикору мороженым, я сказал Сусанне, что мантикоры сладкого не едят, на что она совершенно спокойно ответила, что их просто никто не пробовал им угощать. И правда, Фиорина, вылизывающая небольшую серебряную чашечку, всего ложек 5 размером, это было нечто. При этом гигантская хищница урчала, как средних размеров раскочегаривающийся паровоз, так что Джейми, наблюдавший это дивное зрелище, заливисто хохотал и хлопал в ладоши. Северусу, что ли, посоветовать с мороженым приходить, а то Фиорина все еще растет, тут никакие вековые дубы не выдержат. Примечание к части. Лорд Элайджа Паркинсон, ХТТП, Имагис, Галлеры, 149, ХТ, Панси Паркинсон, ХТТПС, 736Х, 15/3F, 55Я, 53F, 554D, 55Йоб, 6,529,386C, 36C09, мороженое для Суриша, ХТТПС, С3 Апсаутхиаст, Риача, Пост, Пимагис Фацебак, 060517И, Инг 20170650550616159 ДЦД 9073Г, Музу на печеньке, автору на интернет, а то будет ай-яй-яй, ХТТПС, то, 41001405712719 3И, глава 11, в которой герой не успевает. Я думал, Конни забыл фразу, так и не законченную мною в косом, но зря я так думал. Сразу после веселого ужина и угощения мороженым Фиорины мы немного поиграли с Джейми. Сусанна, наблюдавшая за нами, сидя в кресле у горящего камина, что-то рисовала в большом альбоме. У бывшей дементор была масса талантов, в том числе она еще и рисовать умела, предпочитая краскам мягкие цветные мелки, пастель. На ее рисунках словно оживали прекрасные незнакомые леса с сотнями светящихся цветов на корявых ветках деревьев, крошечные феи с крыльями бабочек, летающие вокруг забавных круглых пеньков домиков, болезненной красоты хрупкие ажурные башни, вонзающиеся в нежно-сиреневое с алыми сполохами небо, на котором бледно светились два небольших солнца. Несмотря на то, что Сусанна рисовала примерно одно и то же, ни один из рисунков не был похож на другой. Рисунки она бережно хранила в толстой кожаной папке, явно магловского происхождения, неведомо каким способом попавшей в Мэннер. Папка была с трогательными шнурками-завязочками и осыпавшимися позолотой буквами на обложке. Некоторые рисунки Сусанна дарила гостям Мэннера и гоблинам. В нашей сконной спальне тоже висели два рисунка. Один, с огромным единорогом, несущимся по облакам над сказочным городом, второй, с пурпурным морем, ласково набегающим на нежно-бирюзовый песок пляжа. Сусанна говорила, что ее картины могут дарить хорошее настроение и добрые сны, и за все время, пока рисунки висели в нашей спальне, я убеждался, что так оно и есть. Что же касается гоблинов, то тут все было куда серьезнее. Они к Сусанниным рисункам относились примерно так же, как верующие к чудотворным иконам. Да что говорить, в кабинете самого директора банка Гринготтс, Шурыха Гринготта, висел на самом видном месте рисунок Сусанны, оправленный в золотую раму, но от этого своей прелести не терявший. На нем бушевала буря на том же пурпурном море, небо грозно хмурилось серо-огненными тучами, из бушующего моря торчала острая, похожая на зуб скала, а на самой ее вершине, гордо выпрямившись, замерла молодая женщина с кожей нежно-оливкового цвета и длинными белокурыми волосами. Шурых как-то сказал мне, что так и выглядели когда-то женщины гоблинов, и что теперь у них есть надежда увидеть это чудо вновь. Тем более, что стараниями Сусанны уже подрастали девочки, которым впервые за многие поколения гоблинов предстояло стать полноценными женщинами. Так вот, о гоблинах. Мы играли с Джейми, когда в комнату грациозно втек Суриш в своей наговской ипостаси с весьма смущенным видом. В руках он осторожно, но крепко сжимал здоровенную черную сову, которая, в свою очередь, всеми когтями вцепилась в довольно объемистый бумажный пакет с письмом. Несчастная птица мученически хлопала огромными круглыми глазами и издавала непонятные звуки, нечто среднее между шипением и уханьем. Судя по добротному кожаному ошейнику с изящными золотыми накладками и гербу Гринготтса на нем, сова была из банка. Я ничуть не удивился, гоблины часто посылали в Мэннер своих сов, с которыми у Суриша отношения были такими же сложными, как у Кричера второго Нагримма. Швабра он их, правда, не сбивал, но умудрялся ловить хвостом на подлете, когда несчастные птички тормозили перед мощной защитой Мэннера. Однако гоблины умудрились вывести какую-то на редкость стрессоустойчивую породу сов, инфаркта пока не заполучила ни одна. Я ожидал, что Суриш отдаст сову Сусанне, но вместо этого он подполз ко мне и протянул птицу. Сова вздохнула с явным облегчением, высвободилась из рук полунога, сердито ухнула, обложив его отборным совиным матом, и протянула мне лапку. Я отвязал пакет и попросил Таффи принести сове немного тонко нарезанного мяса, поглощением которого она и занялась, пока я бегло просматривал содержимое. В пакете был обычный ежеквартальный финансовый отчет, короткое письмо от поверенного с просьбой прибыть в банк для конфиденциальной беседы в ближайшие 3 дня, и еще один запечатанный пакет с надписью «Лорду Поттеру от лорда Паркинсона». Строго конфиденциально, лично. Ниже стоял фиолетовый штамп банка. Проверено. Содержимое безопасно. Ага, вот о чем упоминал старый лис Паркинсон в косом переулке. Интересно, ответ нужен? Спросил я сову. Умная птица проглотила последний ломтик мяса, злобно покосилась на Суриша и утвердительно ухнула. Так, завтра я точно буду занят. Завтра я буду в Хогвартсе. Значит, я призвал лист бумаги и ручку, нацарапал короткую записку для поверенного о том, что изволю посетить банк послезавтра с утра, свернул ее, запечатал перстнем лорда и привязал новую ношу к совиной лапке. «Отнеси ее за границу Мэннера и выпусти там», — приказал я Таффи. Домовушка кивнула, приняла из моих рук здоровенную птицу и исчезла. Сова успела победно взглянуть на Суриша, радостно ухнуть и, блин, я готов был поклясться, что она поджала все когти на правой лапке, кроме среднего. «Прилетишь ты еще», — еле слышно прошипел полунок. «И за что он сов так не любит? Или инстинкт хищника берет верх?» Впрочем, для Суриша и сов это превратилось в своего рода экстремальную игру. «Сегодня явно победила сова, следующий повезет меньше». Что характерно, на Глющиде Ива Лопес может у Суриша хоть на голове сидеть, а вот с гринготтскими совами всякий раз такое. Но тут Суриш отвлекся на возню с Джейми, а я решил прочитать полученное письмо. «Это то, о чем я думаю», — спросила безмятежно Сусанна, закрыв альбом. «Ну да, за ужином мы рассказали Сусанне о наших приключениях в косом переулке. Честно говоря, я ожидал, что бывшая дементор отреагирует как-то более бурно, но она лишь безмятежно улыбнулась. Это еще не та опасность, Гарри, о которой следует беспокоиться. Боюсь, что о ней ты узнаешь позже». И вот сейчас женщина озабоченно нахмурилась. «Блин, да что ж там такое Паркинсон понаписал? Если ты имела в виду письмо от лорда Паркинсона, то да, это оно», — ответил я. Сусанна нахмурилась еще больше. «Читай скорее», — быстро сказала она. Я пожал плечами и развернул письмо, начав читать вслух. «Дорогой лорд Поттер», — говорилось в письме, — «считаю своим долгом предупредить вас об опасности, которая может угрожать вашим близким». «Блин, что опять?» Я встряхнул головой и продолжил читать. «До меня дошли слухи, что у индийской ветви клана Патилов возникли очень серьезные неприятности на родине. Настолько серьезные, что это грозит полным уничтожением всего клана, включая и его английскую ветвь. Лорд Поттер, интерес, который проявляет к вам Раджниш Патил, имеет единственную цель. С вашей помощью он желает спасти от неминуемой расплаты хотя бы английскую ветвь клана. Ни в коем случае не связывайтесь с ним, даже путем брака вашего вассала с его дочерьми. Я слышал также о том, что невеста вашего уважаемого кузена, Сквип Сурия Пратха, из семьи, подчиненной клану Патилов. Я бы рекомендовал немедленно расторгнуть эту помолвку, а если это по каким-то причинам для вас неприемлемо, то невеста вашего кузена, как и ее отец, должны официально отречься от всяких связей с Патилами и принять ваше покровительство. Только в этом случае месть не затронет вас. И еще одно. Я знаю, что вы во время учебы поддерживали добрые отношения с дочерьми Раджниша Патила. Моя дочь Пенелопа тоже дружила с этими девочками. Они не раз гостили в нашем поместье и, честно говоря, мне их жаль. Но меня они не послушают, а вас могут. Для того, чтобы уцелеть, им нужно провести обряд отречения от клана и войти в другой род в качестве вассалов. Я готов принять Падму и Парвати в род Паркинсонов, но, как я уже писал ранее, меня они могут и не послушать. Поговорите с ними, это для них наилучший выход. Поверьте, обстоятельства таковы, что клан Патилов все равно прекратит свое существование, так или иначе, а девушки уже слишком взрослые для того, они не мягкая глина, из которой можно лепить все, что угодно. Так что их не примут во враждебный им клан, их просто убьют, лорд Поттер. Так что отречение, это единственный для них шанс выжить. И напоследок, уважаемый лорд Поттер, ни в коем случае не пытайтесь вмешиваться в это дело и спасать клан Патилов. Поверьте, там очень серьезная причина для вражды, и, поддерживая Патилов, вы только поставите под удар себя и своих близких. Позаботьтесь о своей семье, спасите тех, кого можно спасти, но не взваливайте на свои плечи мировые проблемы. Даже избранному это просто не по силам. Вам нужно заботиться прежде всего о своем роде и своих близких. Я не пытаюсь вас поучать, просто прислушайтесь к совету мага, который сумел сохранить свою семью в самые неприятные для нас годы. С неизменным уважением, лорд Элайджа Паркинсон. Когда я закончил читать письмо, на некоторое время наступила тишина, а затем я быстро сказал: «Конни, нам срочно нужно в Литтл-Уингинг забрать всех моих родственников, Сурию и ее отца. С деталями разберемся позже, когда они будут здесь, под защитой Мэнера». Конни вздохнул и кивнул, а потом сказал: «Правильно, только тебе нужно предупредить Падму и Парвати, чтобы не покидали Хогвартс, там их не достанут». Сусанна кивнула и сказала: «Это тоже пока не опасность, не та опасность, но все же вам лучше поспешить». А раз Сусанна так говорит, ее стоит слушать. «Конни», — сказал я, — «сходи в мастерскую и возьми амулеты для сквибов. Ты знаешь, где они лежат?» «Сколько взять?» — ровно спросил Конни. «Дюжину, пожалуй», — ответил я. «Вернан болен, а Мэнер — это магически насыщенное место. Без оберегов я его не спасу, а убью, Суриш». «Да, Сахиб», — откликнулся Полунок. «Выведи машину, полетим на ней. Вернан может не выдержать аппарации». «Да, Сахиб», — кивнул Полунок и исчез с глаз. Я же взмахнул палочкой и вызвал Патронуса, серебристого дракона. «Директор МакГонагалл, прошу вас принять экстренные меры для безопасности учениц Гриффиндора, сестер Патил. Это важно, все объясню завтра при личной встрече. Им угрожает очень серьезная опасность». Взмахом руки я отпустил Патронуса, Конни уже выбежал из мастерской, похлопал себя рукой по поясному кошелю. «Все готово», мол, и я быстро сказал: «Поехали. Дашь порулить?» — блеснул глазами Конни. «Дам», — согласился я. «Главное, невидимости не теряй». «Не потеряю», — усмехнулся Конни, и мы быстрым шагом вышли наружу, туда, где на широкой подъездной дорожке нас уже дожидался красавец Хорьх выпуска 1940 года. «Подарок мне от Сири на совершеннолетие, ага». Работал он примерно по тому же принципу, что и автомобильчик Уизли из канона, только выглядел куда более ухоженным и зачарован куда более качественно. И, несмотря на то, что Хорьху было уже полсотни годков, Смотрелся он как новенький. Любой состоятельный коллекционер ретроавтомобилей его бы с руками оторвал, будь эта прелесть продавалась бы. Но даже сейчас на самой обычной дороге Хорьх не смотрелся, как нечто чужеродное. Стильная дорогая винтажная игрушка состоятельного человека, не более. Хорьх купил в свое время еще покойный дядюшка Сириуса, Альфред Блэк, пользовавшийся в семье репутацией бунтаря и частенько устраивавший загулы в магдловском мире. Кстати, мотоцикл, который Сири зачаровала и здесь, и в каноне, был тоже подарком дядюшки Альфреда. Возможно, он и Хорьх готовил для подарка любимому племяннику, да не успел подарить, умер раньше. А бедный автомобиль простоял в одном из подвалов его коттеджа почти дюжину лет. Сириус же рассудил по-своему, на совесть зачаровав машину и сделав мне такой дорогой подарок на 17-летие. Автомобиль был зачарован идеально, двигался почти бесшумно, безупречно слушался руля, не нуждался в бензине, мог летать, плыть и двигаться по дну на небольшой глубине. Сломаться в нем что-то было попросту не способно. Я не умел водить в прошлой жизни, хоть и брал когда-то уроки в автошколе, но в этой все прошлые знания проснулись с полной отчетливостью. Более того, теперь я понимал, как и что делать. А может быть, дело было в том, что передо мной был не магдловский автомобиль, а великолепно и надежно зачарованный артефакт, основой которому служил автомобиль. Вон, Конни никогда уроков вождения не брал, а когда я ему объяснил, понял все с первого раза, и Хорьх ему покорился. Люциус, когда узрел младшего сына, управляющего огромной магдловской машиной, на целых 5 минут потерял дар речи, а потом стал просить Сири сделать и для него что-нибудь подобное. А как иначе, привычка собирать в Мэннер то, чего не было у других, у Люциуса была развита на высшем уровне. Сири позволил себя уговорить, слупил с Люца кругленькую сумму и зачаровал для него серебристый Мерседес куда более современный, чем мой Хорьх, но далеко не такой внушительный. Впрочем, Люциусу и Нарциссе результат понравился. Что же касается нарушения статута секретности, то чары невидимости были наложены Сири столь безупречно, что ни я, ни Люциус до сих пор не попались. Во всяком случае, позорище с летящим по небу автомобилем продолжало оставаться только канонным позорищем. Впрочем, автомобилем я пользовался редко, скорее, для развлечения, а не для дела, и вот сейчас впервые ему предстояло всерьез послужить. «Так точно дашь порулить?» – нетерпеливо спросил Конни. «Садись», – кивнул я, и Конни быстро проскользнул за руль. Я уселся рядом, Суриш, уже снова принявший полный облик человека, разместился на заднем сиденье, а на мой немой вопрос только головой мотнул. Мало ли что, реакция полунога уже успела нас сегодня спасти, и я не стал препятствовать. При необходимости в Хорьхе с умело наложенными чарами расширенного пространства могла разместиться рота десантников. Конни тронул артефакт, игравший роль ключа зажигания, и мотор очень тихо и ровно заурчал, как сытая фиорина. Еще несколько касаний, и машина взмыла вверх, на ходу становясь невидимой, а потом, повинуясь профессиональному управлению Конни, взяла курс на Литтлуингинг. А уж в скорости усовершенствованный Сири Хорьх вполне мог поспорить с легким одномоторным самолетом, так что полет был недолгим. А потом мы зависли над пустынным ночным шоссе, и Хорьх аккуратно приземлился на него, тут же став видимым. До Литтлуингинга, если верить придорожному указателю, оставалось 8 миль. К счастью, в окнах дома номер 4 на Тисовой улице еще горел свет, и я тихо порадовался, что не придется еще и будить родственников. Еще через минуту я уже стучал в дверь. «Гарри!» — раздался удивленный голос Дадли. «Это ты? Что случилось?» Эти слова он произносил, уже открывая дверь. Мы с Конни быстро вошли, и я коротко сказал. «Случилось. Дадли, скажи родителям, чтобы собирались. Я забираю вас в Мэннер. Где Сурия?» «Здесь», — ответил Дадли. «Я только собирался ее проводить домой. Ты во что опять ввязался?» «Гарри, на сей раз не я, для разнообразия», — тихо прошипел я сквозь зубы. «Проблемы у родственников Сурии. Ты готов отказаться от невесты?» «Что?» — побледнел Дадли. «Нет, нет, как ты мог такое подумать? Тогда собирайся, быстро. Потом заедем за доктором Пратхом. Спускайтесь в машину, Конни вам поможет, а я поговорю с тетей». В прихожую выглянула Петунья. «Гарри, дорогой, ты что стоишь на пороге? Проходи, я испекла торт к чаю». Я покачал головой. «Нет, тетя, собирайтесь. Все самое необходимое. Вам опасно здесь оставаться. Этот ваш, злой», — протянула Петунья. «Он что, снова воскрес?» Я покачал головой. «Не так глобально, тетя. Просто поживете у меня пару недель, потом вернетесь. Думаю, что к тому времени все разрешится». Петунья поджала губы, вздохнула, смирившись с моими словами, и сказала: «Вернон очень болен, Гарри. Он может не перенести твоего дома». «Я приготовил амулеты», — ответил я. «Все будет в порядке. Это ненадолго, тетя. Честно». Петунья снова вздохнула, но больше перечить не стала. Она прошла в гостиную, откуда донесся недовольный голос Вернона, но он быстро смолк. «Эмда, дядюшка и впрямь плох. Что-то не помню, чтобы он сдавался так быстро. На сбор ушло примерно полчаса». Петунья умело собрала все нужное, помогла одеться Вернону и выкатила инвалидное кресло с ним за порог. Я отдал Петунье и Вернону по полдюжине амулетов, они надели их, ничего не спрашивая. Суриш помог дядюшке устроиться в машине, уменьшенные пожитки уместились в одном небольшом пакетике. Петунья обошла дом, выключила бойлер, проверила электричество и уселась рядом с дядей Верноном. Сурия и Дадли сидели в обнимку, расстроенные, но не напуганные. Я пересел за руль, и хорь хурча мотором, понесся на другой конец городка, к дому Пратхов. В окнах дома доктора Пратха горел свет, но почему-то у меня вдруг возникло тоскливое ощущение того, что мы опоздали. «Суриш», — приказал я полуногу, — «ступай, проверь». Конни удивленно вскинул бровь, но тут же нахмурился. «Мне нужно забрать вещи», — пролепетала Сурия. «Позже», — отрезал я, — «пусть проверит Суриш». Девушка, не слишком приученная перечить мужчинам, покорно замолчала. Суриш вернулся через мгновение, говорить ничего не стал, поманил меня пальцем, на душе заскребло еще сильнее. «Конни, за руль, в Мэннер, мы с Суришем аппарируем позже, сейчас вам нужно как можно быстрее оказаться в безопасности». Конни тоже не стал спорить, не тот момент. Я вылез из машины, хорь ровно заурчал и растворился в темноте, а я отправился в дом доктора Пратха за помрачневшим Суришем. То, что мы опоздали, я понял сразу, как только мы вошли в дом. Он казался нетронутым, чистота, порядок, картины матери Сурии на стенах, ничто не сдвинуто, все на своем месте, но тоскливая аура смерти уже чувствовалась. «Где?» – спросил я. Суриш кивнул в сторону двери в конце коридора. Я открыл ее, это был кабинет Пратха. Книги на полках, сертификат в рамочке на стене, фотография Сурии на письменном столе. Сам доктор Пратх сидел за столом, опустив голову и так неестественно выгнув шею, что с первого взгляда становилось понятно, что он окончательно и непоправимо мертв, и что смерть его была не из приятных. Примечание к части. Рисунки Сусанны. HTTPS. Оригинал с Е9DF4F, Е9DF4F2F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4F2F4 ADB05EV2091F57CB2A39DB9AC5. HTTPS. Форум Уплац 6. Посты. HTTPS. ПИЦ. 2019 часов 1 минута. 25/3701. JPG. Хольх Гарри. HTTPS. 4/7C7 0 B 47C70B 8200 4B 0 91 B 21 E 32C 76F 49 34B 6. Глава 12, в которой герой задает вопросы тому, кто обычно не отвечает. Доктор Пратх сидел за столом, опустив голову и так неестественно выгнув шею, что с первого взгляда становилось понятно, что он окончательно и непоправимо мертв, и что смерть его была не из приятных. Посиневшее искаженное лицо, закатившиеся глаза с жутковато проглядывавшими белками, сведенные, словно судорогой, скрюченные пальцы. Его что, круциатусом пытали до смерти? Точнее, сначала пытали, а потом шею свернули, причем не руками. Я быстро сделал жест палочкой, метнув в труп заклятие Мортис Ригим, позволяющее определить, какие заклинания привели к смерти мага. То, что смерть доктора Пратха была вызвана именно заклятием, я не сомневался. Тело Пратха на миг окутало тошнотворное фиолетовое свечение, это подтверждало мою версию, но вот какое заклятие применил убийца, это осталось непонятным. Я пожал плечами. Неужели все-таки семейные проблемы Патилов и специфическая индийская магия? Это Туги, Сахиб, пробормотал Суриш. Это Туги убили этого мага. Туги, удивился я. Кто это такие, Суриш? Я расскажу, пробормотал Полунок. Но не сейчас и не здесь. Нам лучше убираться, Сахиб, здесь скоро будут эти, в красных мантиях. Я так понял, что вы избегаете проблем с ними, Сахиб. Избегаю, да. Учитывая то, что в магической Британии благородное искусство некромантии пребывает в глубокой заднице, с этих ребят станется обвинить в смерти Пратхаминя. Нет, я-то докажу свою невиновность, но это не помешает некоторым моим противникам типа Далиша попытаться повесить на меня всех собак. А я пообещал мадам Боунс, что буду воздерживаться по мере сил от жертв и разрушений. Твою ж, выругался я, быстро уменьшил труп доктора Пратха и уместил его в небольшую шкатулку, которую таскал с собой как раз для таких случаев. Недавно отбывший в Китай Нюда Шуй подарил мне ее на прощание, высказавшись в том плане, что никто из некромантов не знает, когда ему может подвернуться работенка по профилю. Вот и подвернулась. Само собой, Сури об этом лучше не знать, но поговорить с ее отцом мне просто необходимо. Хотя бы потому, что эти самые туги, кем бы они там ни были, явно попутали берега, связавшись с отцом невесты моего кузена. Упрятав труп в шкатулку, я быстро обвел комнату палочкой, наведя простенькое заклинание, которому меня научил Долохов. Раскардаш. Вокруг, само собой, ничего не изменилось, но теперь отследить магически, что мы с Сулишем вообще тут были, будет невозможно. После этого я схватил Полунага за руку и аппарировал прямо в Поттер Мэннер. Там, несмотря на глубокую ночь, царило некоторое оживление. Конни и Сусанна с помощью домовиков устраивали гостей, Дадли пытался влить в перепуганную бледную Сурию успокоительное зелье, Петунья охала и ахала над бледным Вернаном, который пытался убедить супругу, что хорошо себя чувствует, просто немного взволнован. А когда появились мы, то естественно, что все внимание переключилось на нас. Сурия, узрев, что с нами нет доктора Пратха, горестно вскрикнула, а Петунья спросила: «Гарри, что же все-таки происходит?» «Тетя Петунья, давайте завтра, хорошо?» — сказал я. «Отправляйтесь спать, Лигур даст вам зелье сна без сновидений». «Нет, оно не вредно, Лигур хорошо знает дозировку». «Сурия, тебе тоже лучше отправляться спать, пусть Дадли побудет с тобой». «Отец?» — тихо спросила серая от переживания индианка. Девушка судорожно задышала, пытаясь не разрыдаться, но тут к ней подошла Сусанна, обняла за плечи, кивком позвала Дадли и увела парочку в предназначенные им комнаты. «Это все из-за нее?» — тихо спросила Петунья. «Нет», — покачал головой я, — «Сурия ни в чем не виновата. Поверь, тетя, она сама невинная жертва. Ее отец мертв», — нахмурилась Петунья. «Будь он даже тяжело ранен, ты бы его не оставил». «Да, тетя», — вздохнул я, ожидая, — «да сам не знаю, чего я ожидал от Петуньи, но она сумела порвать шаблон. Боже всемогущий, бедная девочка, она же одна осталась. Гарри, что же делать теперь? Может, предложить ей пока пожить у нас, до свадьбы?» «Приятный человек был этот доктор», — вздохнул Вернан. «Что же случилось? Это какие-то бандиты? Да, мафия. Какой ужас, порядочному человеку жить страшно. Можно и так сказать», — вздохнул я. «Ступайте спать, тетя, дядя. Пожалуйста, с утра разберемся». Суриш, сменивший ипостась, отправился помогать домовикам устраивать тетю с дядей, а Конни быстро спросил меня. «Пратх убит?» «Да», — кивнул я. «Чем-то хитрым. Вроде Круция, но это не Круция. Какие-то фирменные индийские примочки». Суриш сказал, что это какие-то туги. «Кто?» — удивился Конни. «Какие еще туги? Никогда не слышал». «Счастливы вы», — раздался голос Суриша, «что никогда о них не слышали. Правда, туги умеют быть неприметными, но не в этот раз. Этого мага они не просто убили, они его покарали». «Покарали?» — удивился я. «Почему ты так решил? Если бы тугам нужно было просто убить этого мага, мало кто догадался бы, что смерть его была неестественной. Ваши родственники спят, Сахиб, а вам понадобятся силы. Вы ведь будете узнавать, что произошло с отцом невесты вашего родича». Я кивнул. «Лигур, приготовь особый зал», — сказал я домовику и протянул ему шкатулку с неприятным содержимым. «Да», — поклонился домовик, — «все будет готово». «Может, не стоит сейчас?» — забеспокоился Конни. «Уже ночь, ты устал?» «Не страшно», — улыбнулся я. «Ночь, мое время, выпью укрепляющего. Мне нужно срочно узнать, что случилось с Пратхом и как можно вывести Сурию из-под удара. И наконец-то узнать, кто такие туги», — мрачно дополнил Конни. «Суриш, я», — сглотнул Наг, — «расскажу все, что знаю. Мой клан, мой прежний клан, его тоже погубили руками тугов». «Стоп», — выставил ладонь я, Так это что-то вроде наемных убийц? Это не просто наемные убийцы. Они, сама смерть во плоти, отозвался Нак. От них нет спасения, Сахиб. А вот с этого момента поподробнее, попросил Конни. Сурижж вздохнул и начал рассказывать. Если кратко, то суть его рассказа была такова. В Индии много богов, в которых верят и простые люди, и маги, и даже магики. Некоторые из этих богов миролюбивы, как Ганеша, другие вспыльчивы, как Вишну, третьи созидатели и созерцатели, как Брахма. Но есть среди них совершенно отмороженная на всю головушку богиня, наряжающаяся в юбку из отрубленных рук демонов и носящая на шее ожерелье из человеческих черепов. Эта богиня несет с собой кровопролитие, мор, убийство и смерть. Зовут ее Кали, и она всегда держит в одной руке меч, а в другой – отрубленную голову врага, время от времени слизывая с нее кровь. Такая вот своеобразная тетенька. Так вот, у этой милейшей дамы были свои последователи, их именовали тугами или тхагами. Причем, веровали в Кали как обычные люди, так и маги, поэтому секта тугов как бы подразделялась на две ветви, магдловскую и магическую. Туги магдловской ветви вели свои дела среди магдлов, грабили помаленьку, выполняли заказы на убийство и в целом развлекались подобным незатейливым образом. У них была своя иерархия, свои тайны и свои излюбленные приемы, главным из которых считалось удушение. Собственно говоря, туги и значит, душители. Но они не брезговали устранить жертву метким ударом кинжала или отравить контактным ядом. Были прекрасно обучены, дисциплинированы и практически неуловимы. Что же касается тугов-магов, то это было сущее бедствие. Элитные наемные убийцы, которым нипочем было абсолютное большинство заклятий. Туги за огромные деньги брались уничтожить любого, на кого указывал заказчик. Как там они половину магической Индии еще не перерезали, непонятно. Так вот, Суриш утверждал, что в доме Пратха как раз и поработал такой элитный наемный убийца. Только туги знают множество заклятий, способных причинить мучительнейшую смерть. Жертва до конца находится в сознании, все понимает, все осознает и страшно страдает. По сравнению с этими заклятиями пресловутый Круциатус, легкая щекотка. Конни задумчиво потеребил прядь светлых волос и выдал. С тугами понятно, но чем так провинились патилы, чтобы на них насылать этот ужас? К тому же, как я понял, речь идет об уничтожении целого клана. Суриш пожал плечами. Не знаю, для того чтобы кто-то решился нанять тугов, да еще заказать им целый клан, нужно совершить нечто поистине ужасное. И тут Суриш замялся, и я быстро переспросил. Что, если туги оказались здесь и стали добивать английских патилов, значит, индийская ветвь клана уже уничтожена. Мне захотелось выругаться. И в голову стукнула мысль, что Раджниш Патил тоже вряд ли пребывает среди живых, если туги ликвидировали Пратха. В иерархии клана он стоит весьма низко, наверняка зачистку начинают с самых значимых фигур. Уж не знаю, как убийцы не ринулись к Дурслим. Возможно, они просто не знали, где искать дочь Пратха в незнакомой стране, а доктор им не сказал. Вот почему его пытали перед смертью, расспрашивали о дочери. Да, похоже, смерть разминулась с Сурией Дадли только чудом. Итак, предполагаю, что убийцы зачистили всех патилов, убили Пратха, но они не выполнили свой контракт до конца. Значит, остаются кто? Правильно, Падмай Парвати. Суриш, они смогут проникнуть в Хогвартс? Скорее всего, нет, но кто знает. Развел руками Полунок. Значит так, решил я. Я иду расспрашивать доктора. Конни, ты свяжешься с МакГонагалл. Уговаривай ее, как хочешь, но когда я закончу разговор, Падмай Парвати должны быть здесь, без вариантов. Правильно, Сахиб, поддержал меня Суриш. Защита вашего дома тугам точно не по зубам. Но через камин девчонок вести опасно, задумчиво сказал Конни. Еще бы, ему ли не знать. Вся петрушка с давним похищением Конни началась именно с путешествия по каминной сети. Возьми портключи из тех, что я делал последними, отозвался я. Они перенесут вас в Мэннер даже из-под защиты Хогвартса. Все, я пошел. Конни отсалютовал мне двумя пальцами, шутовски приложив их к голове. Есть, сэр. К пустой голове руку не прикладывают, наставительно ответил я, ловко увернулся от легкого жалящего и отправился в подземелье Мэннера. Именно там находилась особая комната, где учитель Нюдашуй показывал мне, на что способен хорошо обученный некромант. А чтобы наука шла впрок, этот хитрый китаец частенько оставлял меня там с результатами моих не особо удачных трудов. Ощущения незабываемые. Зомби из фильмов ужасов, это так, семечки, их я научился качественно валить уже с первого раза. А вот костяные химеры, которые гоняют тебя по потолку и стенам с явным намерением порвать, неупокоенные души, пытающиеся в тебя вселиться, многорукие и весьма агрессивные големы, нечаянно созданный мною лич, которого я убивал трое суток, поскольку эта тварь оказалась весьма умной и сильной магически. Как я не посидел в процессе обучения, казалось, не понял и сам Нюда Шуй, но не посидел же. Правда, в процессе обучения у меня сменился патронус, став драконом, и начала пробуждаться вторая аниформа, соответствующая патронусу. Но Нюда Шуй наотрез отказался заниматься со мной анимагией, заявив, что с меня пока достаточно и рыси. Как он сказал, аниформы в виде магического существа крайне редки, англичане так вообще считают, что маг не способен перевоплощаться в магическое существо. Но это не так, есть маги, способные превращаться в драконов, единорогов, фениксов, правда их очень мало. Для того чтобы приобрести столь диковинную аниформу нужны два условия. Первое. Аниформу магического существа может приобрести только сложившийся анимаг, то есть уже имеющий устойчивую аниформу. Второе. Этот анимаг должен быть некромантом. Так что я подходил по этим двум условиям, но была одна маленькая заковыка. Нюда Шуй утверждал, что в моем юном возрасте я не должен пытаться стать драконом. Слишком опасно. Ты и так многое освоил из того, что должен был освоить гораздо позже, пояснил Нюда Шуй. Подожди до совершеннолетия, иначе перенапряжешь магическое ядро, перегоришь и превратишься в скриба. Оно тебе надо? Мне было не надо, и я согласился ждать. Вообще-то учитель Нюда Шуй уже должен был вернуться с исторической родины и начать со мной занятия, но по живости характера снова ввязался в какую-то фатальную переделку и недавно прислал мне письмо с объяснением всего форс-мажора и клятвенным обещанием появиться через полгода, когда помянутая фатальная переделка рассосется к его пользе и удовлетворению. Делать нечего, придется подождать еще. Я вошел в комнату, обставленную с изысканным минимализмом, каменный стол в центре, несколько факелов на стенах, нож из обсидиана, подарок учителя Нюда Шуя, базальтовая чаша и глиняный кувшин с чистой водой. Все. Как я уже упоминал ранее, некроманские ритуалы отличаются простотой. Труп Пратха лежал на столе, уже раздетый, обмытый настоем трав и прикрытый небеленым самотканым льняным полотном. Лигур свое дело знал, ничего не скажешь. Я тоже был одет только в длинную рубаху из такого же полотна с нанесенными на нее краской рунами и кожаные сандалии самого примитивного фасона. Нет, в принципе я мог бы и не раздеваться, но современная одежда многослойна, на ней могут долго чувствоваться эманации смерти, ритуальную рубаху и обувь отчистить легче. В магической Британии, конечно, некромантов нет, но это не значит, что предрасположенность к некромантии исчезла совсем. У некоторых магов она очень даже сохранилась. Дар слабенький, не развивается, но повышенная чувствительность к эманациям смерти сохраняется. Многие из таких магов идут работать в ДМП, Аврорат, отдел тайн, уж не знаю почему. А мне неприятности из-за их повышенной чувствительности абсолютно не нужны. Нет, я-то отбрешусь, но осадочек останется. Я вздохнул, отогнул полотно с лица мертвого Пратха и начал читать заклинание, обходя стол с покойником противосолонь. Проходя мимо чаши, я всякий раз останавливался и выливал в нее немного из кувшина. На седьмой раз в чаше оказалась половина воды, и я закончил заклинание. Потом ножом порезал себе палец и уронил в чашу ровно 7 капель своей крови. Залечил палец заклинанием, положил нож, взял в руки чашу и встал в головах у покойника. Все было готово, можно приступать. Я обмакнул в чашу кончики пальцев и обрызгал смесью воды и собственной крови мертвое лицо.